Глава 8. Зал фитнес-клуба находится в торговом центре через 2 дома от моего. Идти около 5 минут. «Лиза, стой!» Меня дергают сзади и рывком разворачивают. Это Валера. И я не сразу узнаю его опухшее лицо с внушительным фингалом под глазом. Ребров не стал с ним церемониться и все же навешал. «Стой! Хватит от меня бегать!» «Пусти, а то я закричу!» Пытаюсь вырваться. «Да поговори же ты со мной! Ты моя жена, в конце концов!» «Это ненадолго!» Я уже подала электронное заявление. Руку все же выдергиваю и сразу вспоминаю про визитку. Она 100% понадобится. «Ну какой к черту развод? О чем ты? Ты столько лет нашей жизни хочешь вот так запросто вычеркнуть? Выбросить на помойку? Разве можно быть такой эгоисткой?» «Это ты мне говоришь? Про выкинуть и вычеркнуть? Напомнить тебе, что ты сделал? Какие ко мне претензии? Я не собираюсь это терпеть. Найди себе другую жену, терпилу». «А не было ничего. Я же говорил тебе, что соврал парням. А ты не хочешь слушать. Ты эгоистка, которая хочет развода из-за собственных фантазий». «Это не фантазия. Я понимаю, что он не помнит ничего из вчерашнего, и решаю чуть подправить правду. Ты мне вчера сам во всем признался еще раз. Так что вали, Валера». Отталкиваю его от себя. «Когда это?» Морщится он, хотя понятно, что уже начинает подозревать. «Когда приперся среди ночи пьяным. Складываю руки на груди». Вот тогда все и выложил. С новыми подробностями. И твоих друзей там не было, чтобы ты красовался перед ними своей самца-новостью. Так что я тебе верю, дорогой. Хлопаю его по плечу. Увидимся в суде. Это не доказательство. Я все выдумал, чтобы тебя позлить. Ты пожалеешь. Ты всю оставшуюся жизнь будешь сомневаться и жалеть. Кричит и тычет меня пальцем. Я качаю головой и ухожу от него. На входе в торговый центр проветривается охранник, которого я очень хорошо знаю, потому что частый гость там. «Лиза, я не договорил. Ты обязана меня выслушать». Гонится за мной муж. «Ты совершаешь самую большую ошибку в своей жизни». «Извините, помогите, пожалуйста». Обращаюсь к охраннику. «Этот человек ненормальный. Он преследует меня и думает, что я его жена. Кажется, он совсем пьяный. Алкоголем так и разит». Машу перед лицом ладошкой, обращаясь к мускулистому качку в форме охраны. «Я понял. Идите, не беспокойтесь. Этому типу я не дам войти. В торговый центр в алкогольном опьянении вход воспрещен». «Спасибо». И после этих слов я даже не оборачиваюсь. Мне совершенно не важно, что сделает с ним охранник. Моя картина мужа сложилась настолько крепко и непоколебимо, что он не сможет меня убедить в своей невиновности, какие только сказки не придумает. Занимаюсь я долго и выматываю себя полностью, чтобы в голове даже мысли не осталось. Даже тренер моя замечает, что что-то со мной не так, и не дает загнать себя до потери сознания. Выговаривает меня, что надо поберечься, и отправляет в душ и домой. Под струями прохладной воды душевой в зале моя психика дает сбой, и я немного плачу над разбитыми мечтами и планами. А ведь я уже планировала забеременеть, родить малыша и укрепить нашу любовь и брак еще больше. Как хорошо, что не успела. Сушусь феном, привожу себя в порядок и в свежей одежде покидаю спортклуб, чтобы вернуться домой. Очень надеюсь, что Валера не ждет меня у подъезда, как обезумевший пес. Но ждет меня совсем другой сюрприз. Перед торговым центром стоит черный внедорожник со знакомыми номерами. И стоит мне подойти чуть ближе, дверь распахивается. «Карета подана, моя королева», — шутит сходу Ребров. «Руслан, я очень устал и хочу домой, извини. Прохожу мимо. А сама думаю о том, что я без грамма косметики после зала, а волосы затянуты в простой тугой хвостик. Вид у меня просто ужасный и блеклый. Именно то, о чем говорил Валера. Внедорожник медленно едет за мной. Потом чуть ускоряется и тормозит, преграждая путь. Ребров выходит. «Прости, тебе придется меня спасти». «От чего еще? Так и хочется закатить глаза». «От остановки сердца. Ты так сногсшибательно выглядишь, что у меня тахикардия опасная для здоровья». «Какой же ты позер!» Качаю головой, опускаю глаза, но чувствую приятное смущение. Благодаря мужу я уже почти поверила, что я не интересна никому, потому что абсолютно бесцветная, даже будучи рыжей. «Ладно», — поднимает руки Ребров. «Начнем сначала. Старт у нас вышел не очень вдохновляющим. Лиза». Ловит меня за руку. «Пообедай со мной, пожалуйста». «Руслан, я...» Оглядываю себя критически. Неподобающим для обеда виде. «Лучше я домой пойду». «Если ты смущена, мы не пойдем в ресторан. Я согласен на что угодно, хоть на фудкорт с чебуреками». Притягивает меня за руку чуть ближе. «Мне не важно, что и где есть. Я просто хочу это сделать с тобой». Ждет мгновение, а я не знаю, что ему ответить. Скорее нет, чем да. Но для чего мне этот обед, который выглядит как попытка затащить на свидание? Я хочу поговорить о твоем муже и о том, что мы будем с этим делать. Решает добавить мне мотивации Руслан. И я вздыхаю. Да, проблему мужа нужно решить. Мое чувство ответственности никуда не делось. Хорошо, но только обед и обсуждение проблемы. Но Ребров лишь молча улыбается своей фирменной загадочной улыбкой и открывает мне дверь своей машины, приглашая сесть. Отчего я чувствую себя мышкой в лапах кота? И почему мне внезапно это нравится? Приезжаем мы в маленькое уютное кафе совсем недалеко от дома. В нем совсем немного народу, и я не испытываю неловкости за свой внешний вид. Плюс к этому Руслан выбирает место в дальнем углу, которое скрыто колонной и растениями в кадушках. Такой уютный уголок уединения. Я расслабляюсь, листаю меню с пониманием, что ужасно проголодалась после серьезной физической нагрузки. «Выбери все, что тебе захочется», — произносит Ребров, откладывая меню. «А я пока расскажу свой план, как взять за жопу твоего мужа и моих почти уже бывших сотрудниц».